Глава 26. Мартин Иден не пошел на следующее утро искать работы. Было уже за полдень, когда он очнулся от своего забытья и оглядел комнату. 8-летняя Мэри, одна из дочерей Сильвы, дежурила подле него, и как только он очнулся, с визгом побежала за матерью. Мария пришла из кухни, где занималась стряпней. Она притронулась своими мозолистыми руками к его горячему лбу и пощупала пульс. «Кушать будут?» — спросила она. Мартин отрицательно покачал головой. Меньше всего ему хотелось есть, и он даже удивился, что когда-то испытывал чувство голода. «Я болен, Мария», — сказал он слабым голосом. «Что со мной, не знаете?» «Грипп», — отвечала она. 3 дня, и будет хорошо. Лучше без еда, потом кушать завтра». Мартин не привык хворать, и когда Мария и ее дочка вышли, он попытался одеться. Глаза его так болели, что он с трудом удерживал их открытыми. Крайним напряжением воли он заставил себя встать с кровати и сел за стол. Но тут силы изменили ему. Он уронил на стол голову и долго не мог подняться. Через полчаса он кое-как добрался опять до постели и лежал неподвижно, закрыв глаза и пытаясь разобраться в своих болезненных ощущениях. Мария несколько раз входила к нему и меняла холодный компресс на лбу. Вообще же она оставила его в покое, мудро решив не надоедать ему болтовней. Исполненный благодарности, он пробормотал: «Мария, у вас будет уна ферма много монета». Затем ему вспомнился вчерашний день. Прошел, казалось, целый век с тех пор, как он получил письмо из трансконтинентального ежемесячника. С тех пор, как он понял свое заблуждение и решил покончить с этим делом и перевернул страницу книги жизни. Он сам виноват в своей болезни, ибо слишком изнурял себя голодом и лишениями. У него недостало силы бороться с микробом, проникшим в организм, и вот теперь он лежит и не может подняться. «Какой смысл, если бы я написал даже целую библиотеку книг, раз за это надо расплачиваться жизнью?» — спрашивал он себя. «Нет, это не для меня, к черту литературу. Моя судьба — вести конторские книги, получать ежемесячное жалование и жить в маленьком домике вдвоем с Руфью». Через 2 дня Мартин съел яйцо с 2 ломтиками хлеба и выпил чашку чая. Он попросил принести ему полученную за это время почту, но глаза у него были еще слишком слабы, и читать ему было трудно. «Прочитайте мне письма, Мария», — сказал он. «Большие толстые конверты не вскрывайте, швыряйте их под стол. Прочтите маленькие письма». «Не умей», — отвечала она. «Тереза, умей, она ходит в школу». Тереза Сильва, девочка лет 9, вскрыла конверты и принялась читать. Мартин рассеянно слушал настойчивые требования уплаты за прокат пишущей машинки. Ум его в это время был занят мыслью о приискании работы. Внезапно до слуха его долетели следующие слова: «Мы предлагаем вам $40 за ваш рассказ», — читала по складам Тереза. «Если вы позволите нам сделать предлагаемые сокращения и изменения». «Откуда это? Из какого журнала?» — вскричал Мартин. «Дай сюда письмо». Он сразу забыл о боли в глазах и с жадностью стал читать. Эта белая мышь предлагала ему $40 за рассказ «Водоворот», один из его ранних страшных рассказов. Мартин несколько раз перечитал письмо. Редактор прямо и откровенно говорил ему, что основную идею рассказа автор раскрыл не совсем ясно, но идея эта была настолько оригинальна, что они решили напечатать рассказ. Если он разрешает сократить рассказ на 1/3, ему немедленно будет выслан чек на $40. Мартин взял перо и написал редактору, что разрешает сократить рассказ хоть на 3/4, но чтобы чек выслали как можно скорее. Тереза побежала опускать письмо, а Мартин откинулся на подушку и задумался, значит, все-таки это не ложь. Белая мышь готова платить по приеме рукописи. В рассказе «Водоворот» было 3000 слов. Если отбросить треть, останется 2000. Выходит, как раз 2 цента за слово. Плата по приеме рукописи и по 2 цента за слово. Газеты говорили правду. А он-то считал «Белую мышь» третьесортным журнальчиком. Очевидно, он просто не имел о журналах никакого понятия. Он считал первоклассным трансконтинентальный ежемесячник, а там платят цент за 10 слов. Он относился к «Белой мыши» с пренебрежением, а там платят в 20 раз дороже, да еще не дожидаясь выхода из печати. Одно было ясно, когда он поправится... Ему незачем бегать в поисках работы. В голове у него целая сотня рассказов не хуже «Водоворота». И если считать по $40 за штуку, он может заработать на них гораздо больше, чем на любой службе. Он выиграл сражение в тот самый миг, когда оно казалось проигранным. Его выбор оправдал себя. Дорога перед ним открыта. Одолев «Белую мышь», он начнет постепенно вписывать и другие журналы в список своих патронов. Писание доходных мелочей можно было бросить. Все равно оно не принесло ему и доллара. Он займется работой, настоящей работой, и будет вкладывать в нее все то, что в нем есть действительно ценного. Мартину захотелось, чтобы Руфь была тут и могла разделить его радость. Вдруг среди писем, разбросанных на постели, он нашел одно от нее. Руфь нелепо упрекала его за то, что он вдруг пропал и не заходит уже который день. Мартин с восторгом перечитывал это письмо, рассматривал почерк, любовался каждой буквой, нежно целовал подпись. Мартин написал ей откровенно, что заложил свой единственный хороший костюм и потому не мог прийти. Он сообщил о своей болезни, которая, впрочем, уже почти прошла, и прибавил, что недели через 2, время достаточное для получения чека из Нью-Йорка, он выкупит костюм и в тот же день будет у нее. Но Руфь не собиралась ждать 2 недели. Ее возлюбленный был болен. На другой же день в сопровождении Артура она приехала к нему в коляске, к великому удовольствию ребятишек Сильвы, к изумлению всех соседей и к полному ужасу Марии. Мария выдрала за уши детей, обступивших необыкновенных посетителей, и, немилосердно коверкая язык, стала извиняться за свой неряшливый вид. На руках у нее засохла мыльная пена, а мокрая рогожа, надетая в виде передника, ясно говорила гостям, за какой работой они ее застали. Появление нарядных молодых людей в коляске, спрашивавших ее жильца, до того потрясло Марию, что она даже не догадалась пригласить их в гостиную. Чтобы добраться до комнаты Мартина, им пришлось пройти через жаркую кухню, наполненную паром по случаю большой стирки. От волнения Мария никак не могла справиться с дверьми, и в комнату больного ворвались облака пара, запах мыльной воды и грязного белья. Руфь ловко повернула направо, потом налево, потом опять направо и прошла по узкому каналу между столом Мартина и его кроватью. Артур не проявил достаточной осторожности и с грохотом налетел на горшки и сковородки в кухонном углу. Впрочем, Артур недолго оставался в комнате. Единственный стул заняла Руфь, и ее брат, считая свои обязанности исполненными, вышел на крыльцо, где его немедленно обступило многочисленное потомство Сильвы, крайне заинтересованная его особой. Вокруг экипажа толпились ребятишки со всего квартала, ожидая какой-нибудь страшной драматической развязки. Коляски появлялись в этих краях только в дни свадеб или похорон. Но в данном случае никто не женился и не умер. Следовательно, должно было произойти нечто таинственное, выходящее за пределы фантазии обитателей бедных лачужек. Все эти дни Мартин изнывал от желания видеть Русь. Обладая горячо любящим сердцем, он больше, чем кто-либо, нуждался в сочувствии, и не в простом сочувствии, а в глубокой привязанности, основанной на чутком его понимании. Но он уже убедился, что сочувствие Руфи основывается не на понимании его, Мартина, Идона стремлений, а просто на ее природной, несколько сентиментальной нежности. Пока Мартин говорил с нею, держа ее за руку, Руфь, движимая любовью, ласково пожимала ему руку, со слезами на глазах глядела на его осунувшееся лицо и думала о том, какой он несчастный и беспомощный. Но когда Мартин рассказал Руфи о том, в какое отчаяние он пришел, получив письмо трансконтинентального ежемесячника, и как обрадовался предложению белой мыши, Руфь отнеслась к этому безучастно. Она слышала слова, им произносимые, и понимала смысл, но не разделяла ни его радости, ни его отчаяния. Для нее все это имело только один смысл. Ее очень мало интересовали рассказы, журналы и редакторы. Она думала только об одном — когда им с Мартином можно будет пожениться. Правда, сама она не понимала этого. Не понимала и того, что ее желание заставить Мартина устроиться вызывалось подсознательным материнским инстинктом. Конечно, если бы Руфи сказали об этом прямо, она бы, во-первых, смутилась, во-вторых, вознегодовала и стала бы отрицать, уверяя, что ею руководит лишь забота о благе любимого человека. Но так или иначе, пока Мартин, взволнованный первым успехом на избранном пути, изливал перед Руфью свою душу, она, слушая и не слыша, осматривала комнату, пораженная тем, что видела. В первый раз Руфь лицом к лицу столкнулась с нищетой. Ей всегда казалось, что любовь и голод — очень романтическое сочетание, но она совершенно не представляла себе, как выглядит эта романтика в жизни. Такой картины она во всяком случае не ожидала. Ее тошнило от запаха грязного белья, который проникал сюда из кухни. Мартин, должно быть, весь пропитался этим запахом, думала Руфь, если эта ужасная женщина часто стирает. Нищета заразительна. Руфи начинало казаться, что к Мартину пристала грязь окружающей обстановки. Его небритое лицо... Руфь в первый раз видела Мартина небритым, вызывала в ней отвращение. От щетины на подбородке и щеках оно казалось таким же мрачным и грязным, как все жилище Сильвы, и в нем еще усиливалось ненавистное Руфи выражение животной силы. И надо же было, чтобы два рассказа Мартина приняли к напечатанию. Теперь он еще больше утвердится в своих безумных планах. Еще немного, и он бы сдался и поступил на службу, а теперь он с новым усердием примется за свое сочинительство, продолжая голодать и жить в этом ужасном доме. — Чем это пахнет? — вдруг спросила Руфь. — Вероятно, бельем. Мария стирает, — отвечал он. — Я уж привык к этому запаху. Нет, — нет-нет, какой-то противный застоявшийся запах. Мартин, прежде чем ответить, понюхал воздух. «Я ничего не чувствую, кроме запаха табаку», — объявил он. «Вот именно. Какая гадость. Зачем вы так много курите, Мартин?» «Сам не знаю. Вероятно, мне скучно, когда я один, вот и курю больше. А вообще, это старая привычка. Я начал курить еще мальчишкой». «Это нехорошая привычка», — сказала Руфь. «Здесь просто дышать невозможно». Это уж табак виноват. Я курю самый дешевый. Вот, подождите, получу чек на $40, тогда куплю такой табак, что его можно будет курить даже в обществе ангелов. А ведь это не дурно. За 3 дня 2 принятых рукописи. Этими $45 я покрою почти все свои долги. — Это за 2 года работы? — спросила Руфь. — Нет, меньше, чем за неделю. Пожалуйста, дайте мне ту книжечку, видите, которая лежит на углу стола в сером переплете. Мартин открыл книжку и быстро перелистал ее. — Да, совершенно верно. 4 дня колокольный звон, 2 дня водоворот, $45 за недельную работу. $180 в месяц. Где бы я мог получить такое жалование? А ведь это только начало. Мне бы и $1000 не хватило, чтобы как следует обставить вашу жизнь. Жалование в $500 меня бы не удовлетворило. Но для начала хорошо и 45. Дайте мне выйти на дорогу. Вот тогда задымим из всех труб. Руфи это выражение напомнило о прежней теме. «Вы и теперь слишком много дымите», — сказала она. «Дело не в качестве табака. Курить само по себе — дурная привычка, независимо от того, что вы курите. Вы точно ходячая дымовая труба или живой вулкан. Это ужасно. Милый Мартин, ведь вы знаете, что это ужасно». Руфь наклонилась к нему, а Мартин, глядя в ее чистые голубые глаза и нежное лицо, опять почувствовал, что недостоин ее. «Я хочу, чтобы вы бросили курить», — прошептала она. «Сделайте это ради меня». «Хорошо», — вскричал он, — «я брошу курить. Я сделаю для вас все, что вы пожелаете, милая моя дорогая». Руфью вдруг овладело искушение. Увидев, как легко и покорно он идет на уступки, она подумала, если сейчас потребовать, чтобы он бросил писать, он не откажет ей. Но слова замерли у нее на устах, она не смогла их выговорить, не решилась. Вместо этого она склонилась ниже и, положив голову ему на грудь, прошептала, «Мартин, милый, ведь это я не ради себя, а ради вас. Вам, наверное, вредно курить, и потом... Нехорошо быть рабом, даже рабом привычки. «Я буду вашим рабом», — улыбнулся он. «Ну, в таком случае я буду повелевать». Руфь коварно посмотрела на него, в глубине души сожалея уже, что не высказала своего главного желания. «Готов повиноваться вашему величеству?» «Хорошо. Вот вам моя первая заповедь. Не забывайте бриться ежедневно. Посмотрите, как вы исцарапали мне щеку». Таким образом, все закончилось ласками и веселым смехом. Но кое-чего она все же добилась, а за один раз нельзя было рассчитывать на большее. Руфь чисто по-женски гордилась тем, что заставила Мартина отказаться от курения. В следующий раз она убедит его поступить на службу, ведь он обещал исполнять все ее желания. Руфь встала и занялась осмотром комнаты. Она обратила внимание на заметки, развешанные на бельевых веревках, ознакомилась с таинственным приспособлением, на котором был подвешен велосипед, с огорчением увидела груду рукописей под столом. Как много времени потрачено зря. Керосинка привела ее в восторг, но при дальнейшем осмотре обнаружилось, что полки для провизии пусты. «А у вас тут нет ничего съестного. Ах, вы бедняжка!» — воскликнула она с состраданием. «Вы, наверное, голодаете?» «Я держу свою провизию у Марии», — солгал Мартин. «Там удобнее». «Не бойтесь, я не голодаю. Посмотрите-ка». Руфь подошла к нему и увидела, как Мартин согнул руку в локте, и твердые, как железо, мускулы вздулись под рубашкой. Это зрелище вызвало в ней отвращение. Ее эстетическое чувство было оскорблено им, но сердце, кровь, каждая фибра ее существа стремились к этим могучим мышцам, и, повинуясь знакомой непонятной силе, она вместо того, чтобы отшатнуться от Мартина, прильнула к нему. И когда Мартин сжал ее в объятиях, ее разум, знающий лишь внешние проявления жизни, негодовал и возмущался, зато сердце, женское сердце, которого коснулась сама жизнь, победно ликовало. В такие мгновения Руфь начинала чувствовать всю силу своей любви к Мартину, потому что его могучие страстные объятия доставляли ей неизъяснимое наслаждение. В такие мгновения все казалось ей оправданным. Измена привычным идеалам, нарушение всех основных принципов, даже молчаливые неповиновения отцу и матери. Они не хотели, чтобы она вышла замуж за этого человека. Ее любовь к нему казалась им чем-то постыдным. Эта любовь иногда казалась постыдной и ей самой, когда вдали от него она снова превращалась в холодную и рассудительную Руфь. Но когда он был рядом, она любила его. Правда, временами любовь была полна огорчений, но все-таки это была любовь, властная и непобедимая. «Этот грипп — пустяки», — говорил Мартин. «Правда, немного болит голова и знобит, но в сравнении с тропической лихорадкой это сущие пустяки». «А вы болели тропической лихорадкой?» — спросила Руфь рассеянно, стараясь продлить блаженное чувство забвения, которое она испытывала в его объятиях. Она почти не прислушивалась к тому, что он отвечал, но вдруг одна фраза привлекла ее внимание. «Мартин перенес тропическую лихорадку в тайной колонии прокаженных на одном из Гавайских островов». «А каким образом вы туда попали?» — спросила Руфь. Такое царственное равнодушие к себе казалось ей преступным. «Случайно», — отвечал Мартин. «Я и не думал ни о каких прокаженных. Однажды я дезертировал со шхуны, доплыл до берега и отправился вглубь острова, чтобы найти себе безопасное убежище. 3 дня я питался плодами гуавы, дикими яблоками и бананами, вообще всем, что растет в джунглях. На 4-й день я вышел на тропинку. Она вела в гору, и на ней были свежие следы человеческих ног. В одном месте тропинка проходила по гребню горы, острому, как лезвие ножа. Ширина там была не более 3 футов, а с обеих сторон зияли пропасти глубиною в несколько сот футов. Один хорошо вооруженный человек мог бы тут отразить нападение 100-тысячной армии. Это был единственный путь вглубь острова. 3 часа я очутился в маленькой долине среди нагромождений застывшей лавы. В ней росли фруктовые деревья и стояло 7 или 8 тростниковых хижин. Как только я увидел жителей, я понял, куда попал. Довольно было одного взгляда. — Что же вы сделали? — спросила Руфь, слушая, как Дездемона, испуганная, но завороженная. — А что же я мог сделать? Старшим у них был добродушный старикашка, который правил как полновластный король. Он открыл эту долину и основал в ней колонию, что было, разумеется, противозаконно. Но у них имелись ружья и боевые снаряды. Кстати, все каннаки дьявольски метко стреляют. Привыкли охотиться на кабанов и диких кошек. Так что бежать нечего было и думать. Пришлось Мартину Идану остаться и прожить там 3 месяца. «Но как же вам удалось спастись?» «Я бы сидел там и сейчас, если бы не одна девушка, наполовину китаянка, на четверть белая и на четверть гавайка. Она была очень мила, бедняжка, и даже образованна. У ее матери в Гонолулу было состояние по меньшей мере в 1 000 000. Вот эта девушка меня в конце концов и освободила. Понимаете, ее мать давала деньги на содержание колонии, и девушка, стало быть, не боялась, что ее накажут. Но она взяла с меня клятву никому не открывать убежища, и я сдержал эту клятву. Сейчас я в первый раз заговорил об этом. У бедной девушки тогда появились только первые признаки проказы. Пальцы правой руки у нее были сведены, и выше локтя было маленькое пятнышко, больше ничего. Теперь уж она, наверное, умерла. Но как же вы не боялись? И какое счастье, что вам удалось не заболеть этой ужасной болезнью. Вначале мне было порядком не по себе, признался он. Но потом я привык. К тому же мне очень был жаль эту несчастную девушку, и я стал забывать о своем страхе. Она была так хороша и душой, и телом. Болезнь еще едва-едва коснулась ее. И она знала, что обречена никогда больше не видеть людей, вести жизнь первобытного дикаря и постепенно заживо разлагаться. Вы даже вообразить не можете, до чего ужасна проказа. «Бедная девушка!» — прошептала Руфь. «Все-таки странно, что она вас так отпустила». «Почему странно?» — спросил Мартин, не понимая замечания Руфи. «Да потому что она, наверное, любила вас», — продолжала Руфь так же тихо. «Ну, скажите прямо, любила?» Загар давно сошел с лица Мартина благодаря постоянной работе и затворнической жизни, а в последнее время от голода и болезни он очень побледнел. Теперь сквозь эту бледность стал медленно проступать румянец. Он открыл рот и хотел заговорить, но Руфь перебила его. «О, не отвечайте, пожалуйста, в этом нет необходимости», — воскликнула она, смеясь. Но Мартину показалось, что в смехе ее прозвучали какие-то металлические нотки, а глаза блеснули ледяным блеском. Мартину вспомнилась буря, которую однажды пришлось ему пережить в северной части Тихого океана. На мгновение перед его глазами возникло видение урагана, ночного урагана при ясном небе и полной луне, волны, вздымающиеся в холодном лунном свете. Вслед за тем он увидел девушку из колонии прокаженных и вспомнил, что она дала ему возможность бежать только потому, что любила его. «Она была благородна», — сказал он просто. «Она спасла мне жизнь». Казалось, этим инцидент был исчерпан. Но Мартин вдруг услышал подавленное рыдание и увидел, что Руфь, отвернувшись от него, глядит в окно. В следующий миг она уже снова взглянула Мартину в глаза, и на ее лице не было и следов промчавшейся бури. «Я такая дурная», — жалобно сказала Руфь. «Но я ничего не могу с собой поделать. Я так люблю вас, Мартин, так люблю. Может быть, и привыкну постепенно, но теперь я так ревную вас ко всем призракам прошлого. А ваше прошлое полно призраков». «Да-да, иначе и быть не может», — быстро продолжала она, не давая ему возразить. «Ну, бедный Артур уже делает мне знаки, ему надоело ждать. Прощайте, мой дорогой, есть какой-то порошок, который помогает отвыкнуть от курения», — сказала Руфь уже в дверях. «Я вам его пришлю». Руфь затворила за собой дверь и затем снова приоткрыла ее. «Люблю, люблю», — шепнула она, — и только после этого ушла. Мария почтительно проводила Руфь к экипажу, стараясь по дороге разглядеть все детали ее костюма. Мария никогда не видела такого покроя, и он ей казался необыкновенно красивым. Толпа разочарованных ребятишек смотрела вслед коляске, пока та не скрылась за поворотом. В следующий миг все внимание сосредоточилось на Марии, которая сразу стала самым важным лицом в квартале. Но кто-то из ее собственных отпрысков испортил все дело, объявив, что знатные гости приезжали вовсе не к Марии, а к ее жильцу. После этого Мария вновь впала в ничтожество, зато Мартин стал замечать преувеличенное почтение к своей особе со стороны всех соседей. В глазах Марии он возвысился на 100%, и если бы лавочник тоже видел эту чудесную коляску, он, несомненно, открыл бы Мартину кредит еще на $3 и 85 центов.